Глава 13. Великий опыт. Мысль о том, что могут быть и другие, им подобные в отдаленных уголках Земли, не покидала ум Беатрис. На следующий день она опять завела об этом беседу со своим спутником. «А что, если в мире есть еще несколько горсточек, таких как мы, может, несколько сотен, рассеянных тут и там?» — рассуждала она. «Они могли проснуться один за другим лишь для того, чтобы умереть, ибо оказались в куда менее благоприятных условиях, чем довелось нам с вами. Может, тысячи лежали в спячке, как и мы, а проснувшись, стали голодать, пока не умерли?» «Трудно сказать», — взвешенно ответил он. «Вне сомнений такое не исключается. Кто-то мог избежать великой погибели на большой высоте, скажем, на Эйфелевой башне, или где-нибудь в горах, на плато. Самое большее, что мы можем сейчас, — это предполагать такую вероятность. И... Но если где-то есть еще люди, — в нетерпении перебила она, с озарившимися надеждой глазами, — разве нет способа войти с ними в контакт? Почему мы не пытаемся? А что, если только один или два в каждой стране уцелели? Если бы мы все могли объединиться и образовать общую колонию, как вы думаете? Вы имеете в виду, что разные языки, искусство и прочее может пока еще быть не утрачено? Колония могла бы расти и процветать, человечество вновь овладело бы землей и стало на ней господствовать через несколько десятилетий. Да, конечно, но даже если больше никого и нет, у нас нет причин отчаиваться. Об этом, впрочем, мы пока говорить не станем. Но почему бы нам не попытаться что-то установить, настаивала она, если есть хотя бы ничтожный шанс? Черт возьми, я попробую, вскричал инженер, захваченный новой мыслью, загоревшейся новой целью. «Как? Пока не знаю, но посмотрим. Скоро способ найдется, если только я буду об этом думать». В тот же день он отправился по Бродвею, мимо медной лавки, к развалинам телеграфа напротив Флетриона. Внутрь он проник не без трудностей. Горестное зрелище являл собой этот некогда оживленный узел нервной системы страны. Скамьи и прилавки исчезли полностью. Инструменты были разрушены коррозией до неузнаваемости. Все в отвратительном беспорядке. Но в заднем помещении Стерн нашел большое количество медной проволоки. Деревянные катушки, на которые она была намотана, пропали, но сами мотки сохранились. «Прекрасно!» — воскликнул исследователь, подобрав несколько мотков. «Как только я доставлю их в Метрополитен, думаю, первый шаг к цели будет сделан». К ночи он собрал достаточно проволоки для своего первого опыта. На следующий день они с Беатрис обследовали развалины древней радиостанции на крыше со стороны Мэдисон-авеню. Они попали на крышу, выбравшись из окна на восточной стороне башни и воспользовавшись 15-футовой лестницей, изготовленной Стерном из необработанных сучьев. «Смотрите, она почти не тронута», — заметил инженер, обведя рукой вокруг. «Только падающие камни пробили дыры там и тут. Видите, вот эти пробоины в помещениях ниже. Ладно, вперед, я поработаю топором, и если крыша выдержит меня, то вас и подавно». Чуть погодя, они отыскали другую дорогу на маленькую станцию. К счастью, это крохотное зданице построили из бетона, и оно по-прежнему стояло почти неповрежденное. Они попали внутрь через искрошенную дверь. Ветра небесные, за столетия, унесли весь до единой пылинки прах оператора. Но аппарат стоял на прежнем месте, заржавевший, иззубренный и в беспорядке. А Стерн высмотрел наметанным глазом признаки надежды. Час тщательного ремонта убедил инженера, что здесь можно чего-то добиться. И тогда они взялись за дело. Сперва с помощью Беатрис Стерн натянул антенну из медной проволоки от платформы башни до крыши станции. Грубая работа, но их цели она вполне соответствовала. С этой антенной он соединил починенный аппарат. Проверил, все ли в порядке. Затем провел провод по стене здания, чтобы соединить его с одной из динамомашин в подвале. Все это отняло 2,5 дня напряженного труда в перерывах между добыванием пищи, стряпней и домашними делами. «И вот, наконец, теперь нужна энергия!» — воскликнул инженер. И, взяв лампу, спустился вновь осмотреть динамо и удостовериться, что не ошибся, и одну или две из машин все-таки можно запустить. Три машины мало что обещали, ибо вода просочилась внутрь, и они заржавели настолько, что не подлежали восстановлению. Четвертая, ближайшая к 23-й улице, в силу прихоти обстоятельств, оказалась защищена брезентовым чехлом. Теперь чехол превратился в груду гнилых обрывков, но он, по крайней мере, так долго защищал машину, что она не получила серьезных повреждений. Стерн работал добрую часть недели, пользуясь инструментами, которые смог найти или сделать. Ему потребовалось изготовить гаечный ключ для самых крупных гаек, разобрать машину, смазать, почистить, поправить и наладить часть за частью. Коммутатор был в скверной форме. Щетки подверглись изрядной коррозии. Но он паял и латал, стучал молотком, пилил и нагревал. И, наконец, с большими усилиями, вновь собрав машину, решил, что она заработает. «Пар» было следующее важное слово, когда он проводом соединил «Динамо» со станцией на крыше. А это случилось на восьмой день работы. Осмотр бойлерной, куда он попал, разобрав массу упавших камней, вдохновил его на дальнейшее. Проникнув туда со слабо светящейся лампой, он в нетерпении огляделся и понял, что до успеха не столь уж и далеко. В глубинах, сопоставимых с недрами великих пирамид Гизы, хотя здесь стояли сырость и духота, время во многом потеряло свою разрушительную силу. Стерн выбрал котел, который выглядел крепким, и стал искать уголь. И нашел обильный запас, хорошо сохранившийся в бункерах. Он работал несколько часов, возя уголь в стальной тачке и сгружая перед топкой. Куда ведет дымоход и в каком он состоянии, Стерн не знал. И не мог бы угадать, куда и как вырвутся продукты сгорания. Но решил довериться удаче. Его передернуло при виде заржавевших, жаровых и паровых труб, связанных с трубами динамо-отсека, лишившихся асбестовой оболочки и текущих в нескольких местах сочленений. Он являл собой некое подобие сказочного гнома, когда вертелся и возился в этих мрачных местах при тусклом свете керосиновой лампы. Пауки, черви и большая серая крыса были единственным его обществом. И, конечно, с ним оставалась надежда. «Не знаю, может, я и дурак, что затеял такую возню», — сказал он, с сомнением осматривая устройство. «Не исключено, что запущу здесь нечто такое, что не смогу остановить». Водяные часы протекают. Водомера заклинило. Клапан безопасности ржавый до основания. Ох, дьявол! Но он продолжал работу. Что-то неудержимо вело его вперед. Ведь он был инженер и американец. Следующей задачей было наполнить котел. Для этого требовалось носить воду в двух ведрах от источника. Это отняло 3 дня. И вот после 11 дней... тяжкого, изнурительного труда в мрачном подземелье, испытывая недостаток в инструментах, возясь с испорченными материалами, обнаженный и потный, угрюмый, изнуренный, едва живой, он подготовил все для опыта, несомненно, самого чудного в истории рода людского. Он воспламенил топку обломком сухого дерева, затем набил ее до отказа углем. 1,5 часа спустя сердце его наполнило волнение, смешанное со страхом и чувством усталости, при виде пара, сперва белого, затем голубого и редкого, который стал, шипя, выходить из мест протечек в длинной трубе. «Никакого способа определить давление или что-то еще», — заметил он. «Не угадаешь, попаду я в преисподнюю или нет». И он отступил от слепящего полыхания топки. Обнаженной рукой вытер пот со лба. И повторил: «Не угадаешь. Но с помощью Всевышнего я отправлю это послание, и точка».